Уинстон Черчилль. Операция «Модная шляпа». В какой-то момент, блюдя свои коммерческие интересы, Коко Шанель предлагает обратиться к ее давнему знакомому, премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, дабы обрести некий компромиссный мир. Она даже придумала и озвучила целый план действий, в который посвятила Теодора Момо. Коко намеревалась стать посредником между новыми властями и Британией. Шанель было ведомо, что в ноябре 1943 года путь Уинстона Черчилля лежал через Мадрид. Если бы немецкие власти разрешили ей поехать туда, она могла бы встретиться с ним, например, в посольстве Великобритании. Кстати, она прекрасно знала самого посла, сэра Сэмюэля Хоура, друга герцога Вестминстерского. Удивительная связь у этой великосветской кокотки, не правда ли? Да и намерения у нее явно выходящие за рамки простого обывателя, не облеченного полномочиями дипломата или разведчика. В Берлине Теодор Мом решает поделиться своими соображениями с ведомством, которое возглавлял Вальтер Шелленберг, который был протеже Гиммлера и при этом пользовался доверием Гитлера. На тот момент ему было всего 33 года, а он уже руководил шестым управлением, контролировавшим службу внешней разведки. Он выслушал планы о включении Черчилля и Коко в дальнейший политический расклад. Против ожидания Мома, Шелленберг счел его предложение интересным, и была достигнута договоренность об операции «Модельхут» – «Модная шляпа» с намеком на первую профессию Коко. Но дело несколько осложнилось тем, что Коко непременно захотелось, чтобы ее сопровождала Вера Бейт по мужу Ломбарди. Но строптивая красотка, живущая в Риме, отказалась приехать в Париж, и ту пришлось доставить силой. Сотрудники немецких спецслужб поместили ее в каталажку, доставив через пару недель в отель «Риц», где ее ждала Коко. Дело в том, что и Вера, и Коко были давними приятельницами Черчилля, но в какой-то момент между женщинами пробежала черная кошка. Уж не из-за этого ли мужчины они поссорились? И уж не собиралась ли Коко, исполняя операцию «Модная шляпка», подложить приятельницу под британского Борова? Или наоборот, воочию показать свой триумф былой сопернице. Как знать. Известно, что Уинстон Черчилль наведывался к Габриэль Шанель еще и после 1 сентября 1939 года, когда уже началась война. Шанель пока еще занимала номер в Рице с видом на площадь Вандом, и в архивах отеля сохранили записи о том, что Черчилль приезжал каждый месяц, пока немцы не заняли Париж и непременно звонил Шанель. А вот еще свидетельство об этой связи близкого приятеля француженки Жана Кокто. Художник-режиссер записал в дневнике, что в конце 1936 года он обедал с Шанель и Черчиллем в ее люксе отеля «Риц». Черчилль тогда напился и горько сетовал по поводу намерения короля Эдуарда VIII жениться на Уоллес Симпсон, что повлекло отречение короля от престола. Ну а Коко, не посвятив Веру в тайну предстоящей операции, лишь сказала, что собирается привезти ее в Мадрид под предлогом открытия там дома моделей. Впрочем, существуют и другие версии развития событий. Но когда спутницы достигли испанской столицы, поведение Коко показалось Вере очень странным, и той пришлось рассказать подруге всю правду. Но, увы, Габриэль не довелось свидеться с Черчиллем. Пришлось довольствоваться встречей с послом Великобритании сэром Сэмюэлем Хоаром, которому она в отчаянии вручила послание для передачи премьер-министру. Но отныне она знала, что коль не смогла напрямую встретиться с Черчиллем, то ее миссия провалилась. Уинстон Черчилль действительно тогда находился в Мадриде, но был, как свидетельствуют биографы этого государственного мужа, настолько серьезно болен, что по распоряжению личного врача отменил все встречи и прекратил любые контакты. Историки подмечают, в кембриджских архивах Черчилля найдутся свидетельства того, что у них с Шанель были общие дела. На фоне глобальных потрясений эти письма не кажутся важными, однако содержат тонкие намеки на былую дружбу и взаимную преданность. Как бы там ни было, в испанской столице Габриэль Коко Шанель попала под колпак британских тайных агентств. Полагают, что Коко попала в составленный Intelligence Service секретный список французов, которым выказывалось полное доверие и к которому можно было обратиться в случае необходимости. Итак, считается, что миссия Коко в Испании не была выполнена. Впрочем, Шелленберг на следствии относительно заговора неожиданно для всех сказал, что его план был все-таки реализован в апреле 1944 года. Доподлинно установлено, что визу для поездки из Парижа в Испанию Шанель получала дважды. Первый раз 17 декабря 1943 года, второй – 16 марта 1944. В начале 1944 Шанель пыталась встретиться с Черчиллем. На стол к личному секретарю Черчилля на Даунинг-стрит попало письмо с примечанием сотрудника посольства в Мадриде, датированное 10 января 1944. Мадмуазель Шанель утверждала, что она знакома с господином премьер-министром и просила нас переслать ее письмо. Будьте любезны передать ему запечатанный конверт. Она обращалась к нему «мой дорогой Уинстон» и писала в основном по-английски, иногда переходя на французский. В письме речь шла о Вере Ломбарде, оказавшейся в сложной ситуации, в том числе из-за прожектов и связи Коко с нацистами. Однако это ли главное? Вот она пишет Черчиллю. «Вы, дорогой мой, безусловно догадываетесь, за 4 года оккупации судьба свела меня во Франции с огромным множеством разных людей. Как бы я хотела обсудить все это с вами». А вот отрывок из письма другой знакомой Черчилля, той самой англичанки Веры Ломбарди, чье настоящее имя было Сара Гертруда Аркрайт, и в чьих венах, как поговаривали, текла кровь кого-то из членов британской королевской семьи. Если помните, некогда эта светская красавица познакомила Шанель с герцогом Вестминстерским. Позже она была соратницей и подругой Коко, ее моделью, пока в 1937 они не расстались. Итак, Вера писала премьер-министру. «Мы с вами давние знакомые. В моем послужном списке с 1914 года 7 медалей и так далее. За 16 лет усердной работы на Коко я многому научилась и приобрела ценный опыт. В 1937 она меня уволила. Это было подло и грустно. Я не встречалась с ней до декабря 1944 года, когда по ее наущению и немецкие дружки и мои тюремщики свойственным им методом силой вынудили меня ехать к ней в Париж. Я представила письменный и устный отчет обо всех известных мне деталях моего заключения и похищения. Больше я ничего не знаю. По-моему, Коко очень изменилась за 7 лет. Это письмо, как и письма Шанель, если верить интересным рассекреченным сведениям, только подтверждает, что и красавица Вера Ломбарди, да и Коко Шанель, вероятно, входили в круг личной разведки Уинстона Черчилля. Советую, к примеру, прочесть интригующую книгу Ольги Грейк «Черчилль Мальборо. Гнездо шпионов», в которой рассказано, кто из светской и театрально-художественной элиты Европы входил в круг личной разведки Уинстона Черчилля. «В Мадрид, — сказала Вера, — она попала благодаря тому, что перехитрила Шанель. Я сумела обманом заставить Коко помочь мне сбежать сюда. Это, несомненно, большая удача, потому что она и сейчас хитра необыкновенна. Но мне это удалось, и, естественно, я думала, что все неприятности позади. К сожалению, она ошиблась. Оказалось, что это она, а не Шанель, попала под подозрение». Работала ли Шанель на разведку? Наверняка. Но ее ведь могли и просто использовать вслепую. В немецкой разведке Шанель фигурировала под псевдонимом Вестминстер, по всей вероятности из-за ее любовной связи с герцогом Вестминстерским. Однако, пишет Анри Гидель, во многих аспектах эта сторона деятельности Габриэль остается тайной за 7 печатями. Недокументальный фильм BBC «Шанель. Частная жизнь» 1995, ни свидетельство агента Стюарта Хэмпшира, допрашивавшего Шелленберга в 1945 году, ни даже доклад Intelligence Service о вышеупомянутом Шелленберге, в котором о самой этой афере рассказывается исключительно кратко, не утоляют нашего любопытства. Впрочем, на то и секретная служба, чтобы хранить свои тайны от любопытных глаз.